«Не зажги, Господь, свечу» – музыкально-поэтическое сказание об отважном русском землепроходце Семене Дежневе по одноименной пьесе Сергея Прочева в исполнении актеров Русского и Якутского театров. Режиссер Елена Корнилова-Мягкая, композитор Сергей Черниговский. Тёма, мы чаю-то попьем сегодня? Ага, ты ставь пока чай. Так вскипел давно. Я уж второй раз грею. Тебя с этого интернету прям и не вытащишь. Ладно, иду, не ворчи. Дед, ты даже не представляешь себе, что такое интернет. Давай я тебе покажу. Там знаешь, сколько интересного. Тебе понравится. Хочешь про историю, хочешь про города разные или про героев? А что выходит, про все-все есть? Думаю, да. А вот в чью честь улица наша названа? Дежнева-то? Ха, дед, это нам еще в школе рассказывали. Первопроходец Семен Дежнев. Ему и жене его памятник еще стоит. Это понятно. Это первопроходец. Да только тех первопроходцев-то знаешь, сколько было? И Хабаров, и Казанец, что Вилюй открыли. Еще трое там Ребров, Перфильев был, и Стадухин нанесли на карту России реки Оленек, Яну, Колыму. А памятник все с Дежневу поставили. Почему это так? Подожди, дед. Смотри сюда, ввожу в поиск Семен Дежнев. И опля, получите. И все? Ну да. Значит, жил себе человек в матушке России. Из чего это он в холода, да в непролазную тайгу полез? Ну об этом тут ничего нет. Вот тебе и интернет. Ничего там толком нет. А вот мой дед мне рассказывал, а ему его дед, что жил где-то в самом Великом Устюге молодой казак, служивый, как тогда говорили. И, в общем, дело молодое, встретил он и полюбил девушку одну. А вот то, что не ровня она ему была, про то он и не знал. То не ягода по блюдечку катается, да катается, не жемчужинка за ягодкой гоняется. Дарьяна, как я счастлив, что тогда меня ты в круг на лавку посадила. Люблю тебя, и все свои года я быть хочу с тобой, с моей любимой. Семеюшка, любимый мой родной, я хочу быть в жизни лишь с тобой. Зачем тогда скрываешь от меня? Не говоришь мне, кто твоя родня? Я свататься хочу к тебе прийти. Но вот куда, не знаю я пути. Любимый... Подожди еще немного, и в дом я укажу тебе дорогу. Зачем спешить? Ведь нам и так чудесно. Любовь у нас с тобой как будто песня. Откроюсь тебе, милая моя. В отряд казачий записался я. В те дни, когда тебя еще не знал, прошение на службу я подал. Пройдет, я знаю, времени немного. В Сибирь лежит отряду путь дорога, в глухие необжитые края. Уехать должен буду скоро я. И если хочешь быть всегда со мною, прошу тебя, стань моей женою. Скажи мне завтра, милый ответ, согласна на Сибирь ты или нет? Семеюшка, зачем же завтра ждать? Готова я сейчас ответ свой дать. С тобою хоть куда, хоть на край света. Другого счастья в моей жизни нету. А! Хитер! Домой. Не знаешь, кто ее отец? Мне все равно. Я так люблю ее! Богатству рвешься, а любовь – вранье. Поди узнал, что у нее отец в России уважаемый купец. Он царский гость, и ты посмел, свинья, напрашиваться к Усову в зятья. Коль хочешь жить, с Дарьяной не встречайся. А коль не хочешь, с жизнью распрощайся. Не быть тому. Мы будем с нею вместе. пошли. Больно много ему чести. А дальше что? Дальше-то? А ты свой интернет сворачивай. Пойдем чай пить. За чаями расскажу. Так, на чем я остановился? Подручные купца Усова избили Дежнева. Точно. Избили и к этому самому Василию Усову в его богатые хоромы и притащили. Вот, барин, жениха мы привели. Пытались выбить дурь, да не смогли. Твердит одно. Люблю, люблю, люблю. Дарьяна мне как парус кораблю. Без паруса корабль никуда. В Сибири тебе парус и вода, и корабли, и новые открытия. Федот, когда у нас в Сибирь отплытие? Через неделю двинем на меха. Возьми с собой в команду жениха. В команду записался я давно. Прошу вас, если вам не все равно, чтоб не жалеть потом когда-нибудь, благословите нас двоих в далекий путь. Спросите у Дарьяны, ведь она не хочет без меня здесь жить одна. Через Дарьяну хочешь стать богатым? Давай, усыновлю, ей будешь братом. Разговорился парень, но герой. Сходи землицу новую открой. Заладил все одно. Люблю, люблю. Вернись с деньгой. Тогда благословлю. Мне вашего добра вовек не надо. Любовь одна, богатство и отрада. Поймите душу дочери своей. Погубите ее, нет слов верней. Потом себе же это не простите. Довольно. Хватит слушать. Уйдите. Любовь одна, богатство и отрада. Готов в обратном спорить до упада. Любой без денег — жизни всей обман. У дочери в глазах сплошной туман. Влюбилась. Это дело молодое. А в счастье жить — понятие другое. Нет, я в Сибирь ее не отпущу. Иначе себе это не прощу. А парень-то, я вижу, неплохой. Открытый, честный, с доброй душой. Давай-ка забирай его с собой. И чтобы не вернулся он домой. Тебе, Федот, секретный мой наказ. Пусти ему там пулю между глаз. А дочь... Ее на время я закрою, чтобы она не бегала герою. Я муженька ей подобрал уже. Надеюсь, что придется по душе. Влюблен в нее, к тому же еще богат. В годах. На вид не очень староват. И что, они больше никогда не виделись? Конечно, Усов, как и обещал, запер свою дочь. Да только перед самым отбытием отряда в Сибирь сбежала Дарьяна и с Семеном-то и встретилась. Умоли Господу Богу все твари судьбе тебя, избавите моего вкусных метод вечного мучения, навсегда прославляю Отца и Сына и Святого Духа и Твое милостивое предстательство ныне пресного веки веков. Семеюшка! Закрыл меня отец! Я вырвалась сегодня, наконец! Не думай, я тебя не разлюбила. Да разве ж есть на этом свете сила, чтобы любовь закрыла на замок? Возьми меня в тот путь, что так далек. Хочу с тобой уйти, любовь моя. Отец тебя не пустит в те края. Не трогайте меня! Уйдите! Прочь! Отец, ну коль ты любишь свою дочь, тебя я умоляю, отпусти! Сама я с ним хочу в Сибирь пойти. С собою заберу твою я грусть. Мне без тебя не жить, и я вернусь. Любимый мой! Судьба нас разлучает. Она твою любовь не оставляет, и верности ей я не смогу предать. Прошу тебя, вернись, я буду ждать. Ну все, давай. Я вернусь. Трогай. С собой эту ладанку возьми. Ее давай, ты на груди давай, своей храни. И пусть она в дороге грозных лет хранит тебя от всех смертельных бед. Я вернусь. Тебя. Неужели не спели об этом тебе журавли? Неужели метели слова эти не принесли? Я люблю тебя. Ты прислушайся, милая, к ласковой песне дождя. Я люблю лишь тебя, лишь тебя. Я люблю тебя, первый солнечный луч должен был тебе это сказать. И багряный закат должен был мою нежность обдать. Я люблю тебя, попросила любви я сказать. Голубые снега, чтобы крикнула зимнею вьюгой об этом пурга. Я люблю тебя, звездам я наказал, чтоб ночами шептали тебе. Ты тепло мое в этой ненастной холодной судьбе. Я люблю тебя, эту весть передал я крылатым седым облакам. Громко крикнул вдогонку к тебе улетевшим ветрам. Я люблю тебя, поцелуем и нежностью я прикоснусь к тебе в снах. Пламя страсти своей на твоих я оставлю губах. Я любовь свою никому не отдам. Ты спокойно живи. Просто в жизни моей на другую не хватит любви. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Дед, а Дежнев сразу в Якутск прибыл служить? Эх ты, голова! Якутска еще не было, а строк якутский Петр Бекетов заложил. А в его отряде как раз и служил Семен Дежнев. Только сначала был Енисейск, где наш герой с казаками собирал исак. Так раньше налог назывался. А с ним, как ты помнишь, и отправленный Усовым приказчик Федот Алексеев. Дело это было не из легких, многие исак платить не хотели. И вот раз в одном из селений окружили наших казаков, полетели в них стрелы, кто-то уж убит, а кто-то и ранен. Отступать надо. Михайло! Там Федот попал в беду! Прикрой, я в балаган за ним пойду. Нас окружают. Здесь их очень много, мы не уйдем. Закроют нам дорогу. Федота нам сейчас уж не спасти. Успеть свои бы ноги унести. Уходим! Ну а завтра мы с подмогой сюда вернемся этой же дорогой и вызволим Федота непременно. Недолго будет он в стенах плена. Пока дождемся завтра мы рассвета, его не будет уж на свете этом. Скачи и забирай людей по воле! А я пойду туда, где он в неволе. Спрыгнул Дежнев с коня и прямиком в балаган, куда затащили Алексеева. Ворвался, а там уж трое Федота скрутили, ну и пальнул Семен в одного. Остальные со страху сами убежали. А Дежнев подхватил раненого Алексеева, только их и видели. Круто! Вот. Не каждый бы решился один против троих ради товарища. После этого они, наверное, на всю жизнь друзьями стали? Подожди-ка, а как же приказ Усова? Не спеши, торопыга. Не успел еще Федот Алексеев оправиться от ранения, так уж позвал он к себе Дежнева. Садись, лихой казак, рядом со мной. Давай с тобой пропустим по одной. Да что с тобой случилось, Федот? Ты ж не берешь почти хмельного в рот. Когда-то можно выпить один раз за казака того, что жизнь мне спас. Да будет вспоминать. Ведь все прошло. Мы вместе победили это зло. Нет, мой казак, такое не забыть. Когда б не ты, на свете мне не жить. И ты, Дежнев, теперь мне как родня. Проси, казак, что хочешь у меня. Давай, тебе подкину соболей. Или российских дам тебе рублей. Не надо б нам ни денег и мехов. Одну лишь просьбу я сказать готов. Валяй, помочь тебе я буду рад. Ведь ты же для меня стал кровный брат. Отряд в Москву ясак должен везти. В Устюг мне очень надо. Отпусти. Ты славный человек, таких немного. Но только ты в Устюг забудь дорогу. Дарьянушка там ждет, любовь моя. И не могу к ней не вернуться я. Дежнев, прости, коль сможешь ты меня. Я сволочь! Негодяй, подлец, свинья! Да что, Федот, в башку твою вошло? Совсем тебя по пьянке понесло? Мне Усов дал, Дежнев, такой наказ, что пулю я тебе всадил меж глаз. А слушаться его неволен я, ведь там осталась вся моя семья. И тот наказ я выполнить хотел, но получилось так, что не сумел. Своих-то никогда я не стрелял. Поверь, я сильно мучился, страдал. Так билось сердце, руки так дрожали. И пальцы на курок рывком нажали. Я пули посылал в тебя 2 раза. Есть ангел над тобой. Я промазал. Прости, Дежнев, коль сможешь меня, гада. Да полно тебе мучиться. Не надо. Прости меня, Дежнев! Давай по кружке. За упокой души твоей подружки. Ты что несешь? Язык поганый твой. Я сам тебя отправлю на покой. Гераську позовите! Пусть войдет. Нарьяны больше нет. Колю не врет. Скажи-ка весть, которую привез, что весь Устюг залило море слез. Когда спровадил Усов молодца, решил Дарьяну выдать за старца. Невеста по семейке так тужила, что перед свадьбой вскрыла себе жилы. Ты врешь мне, негодяй. Ты врешь, подлец! Так мне сказать велел ее отец? Не веришь мне? У казаков спроси, кто от Устюга был со мной в пути. Они тебе расскажут, как рыдали, когда ее в могилу опускали. Вранье все это! Покуда я живой, она бы не покончила с собой! В Устюг пришла бумага из Сибири, что нет тебя живого в этом мире. Федот, зачем ты это сотворил? Уж лучше б ты меня тогда убил. Где ж вы вьюги мели? Где ж ветра вы летели? Почему о любви вы, Дарьяне, не пели? Почему облака не послали с небес вы от меня свысока о любви моей песни? Что же вы, журавли, с высоты не кричали? Как же вы не смогли путь закрыть для печали. Почему вы дожди не шепнули в песне? Я живой, и ты жди, я вернусь, будем вместе. Жизнь — дорога потерь, в грусти непоправимой. Что мне делать теперь? Как мне жить без любимой? Жалко ее. Да. А как он Абакаяду встретил? Памятник-то троим. Дежнёву, Абакаяде и сыну их. Не так все было. Подключи-ка чайничек. Ага, лет 6 прошло. И вот Дежнёв вместе с отрядом Петра Бекетова прибыл в Якутский острог и здесь стал служить. Однажды приезжает он в одно из якутских селений для сбора ясака, смотрит — лошадь Анкудинова у коновязи, а из балагана крики доносятся, и вдруг выбегает оттуда якутская девушка. Прошу тебя, спаси нас, помоги, он всех убьет, ведь мы вам не враги. Где шкуры? Что собрать я приказал? Вчера то и он. Я и все тебе отдам. Послушай-ка, старик, до трех считаю, не будет шкур, я всех перестреляю. Герасим! Ой. Что творишь? Бросай ружье! Подумать можно, что оно твое. Ясак я собираю для казны. Ты знаешь, что царю меха нужны? Вчера уже отдал я соболей. Нет больше у шкура у семьи моей. Герасим, ты забыл указ царя? Не грабить и не бить людей за зря. Конечно. Я не мог указ забыть. А самому-то как при этом жить? Тайга большая, сам их добывай. Людей не трогай, уходи давай. Тебя послушал я. Как бы не так. Я не такой, как ты, Дежнев дурак. По балаганам я пойду сейчас и выполню свой собственный указ. Тебе со мной пойти я предлагаю. Ведь ты в сплошных долгах. Я это знаю. Перестреляем всех, их здесь немного. Ты что несешь, подлец, побойся Бога. Кончим всех, никто и не узнает. Они ведь друг на друга нападают. В Якутске сообщим, якутский род перестрелял соседний свой народ. Тому не быть, такого не случится. Ты что, готов со мною за них биться? Уж лучше я умру, но не позволю, чтоб людям ты послал такую долю. Ну, бешеный, не трожь ружье, отдай! Старик, ну что стоишь ты? Полагай! Господи! Клянусь, я не стрелял. Случайно кто-то на курок нажал! Четыре дня лежал раненый Дежнев без сознания. Якуты шамана позвали, чтобы его подлечить. И все 4 дня молодая девушка не отходила от своего спасителя. Да. Дарьяна. Постой. Мой любимый. Так случилось, вместе быть не получилось. Из Сибири весть пришла, тебя пуля унесла. Без тебя не жить одна, я умчалась за тобой. Поздно спел мне песню ветер, что ты жив на белом свете. Но печаль в моих глазах, жду тебя на небесах. отцы. Ты, я знаю, должен жить, быть любимым и любить. Дарья. Вижу я, как на тебя смотрит девушка, любя. Продолжай, мой милый, жить. Буду я тебя хранить. Хороший, добрый, русский человек. Ты среди многих, будто летом снег. Все говорят, ты очень справедливый. А для меня ты стал уже любимый. Открыл глаза Спаситель. Я так рада. Ты кто такая? Я Абакаяда. 4 дня ты здесь у нас лежал. Не ел, не пил. Я слушала, дышал. Тебе я не давала умереть. 4 дня я прогоняла смерть. Мне встать. Лежи. Шаман сказал, ты шибко много крови потерял. Та пуля рядом с сердцем проходила. Шаман сказал, что сердце не пробило. Когда вся кровь твоя к тебе придет, ты встанешь. Твоя рана заживет. Рана у Семена была серьезная. Выздоравливал он медленно. Тем временем и весна наступила. Ну, вот, уже почти совсем здоров. Спаситель наш и добрый друг Дежнев. Сегодня уже 3-й день от марта. Уедешь скоро? Да, уеду завтра. Поговорить с тобой, Дежнем, меня надо. Остапка нас одни, Абакаяда. Ты завтра уходить от нас собрался? И так я шибко долго задержался. Теперь ты навсегда для нас родной. Подарок вести должен собой. Тебе готов отдать я свою дочь. Она прекрасна, как весной ночь. Ну, в общем, так решил сегодня я. Бери ее, Дежнев. Она твоя. О чем ты говоришь? Она ж не вещь. Для мужа пусть оставит свою честь. Не обижай меня. Я так решил. А ты ее желание спросил? Отцу? Меня и спрашивать не надо. Я хоть куда пойти с тобою рада. Ну, если хоть куда пойдешь за мною, тогда прошу я, стань моей женою. Сердцем замираю. В нем слышится признание в любви. Но непонятна речь твоя, родная. Спой так, чтоб понял я слова твои. Ты мой суженый, я в жизни все стерплю. Сердцем девичьим тебя лишь я люблю. Разлучит нас, я молю. Так и стала Бакаяда женой служивому казаку Семену Дежневу. Вскоре родился у них сын, которого назвали они в честь своей любви любимым. Да только недолго длилось их семейное счастье. Вызывает как-то Дежнева к себе казачий атаман Галкин. «Зырян, найди Дежнева, пусть войдет». «Я слушаю тебя, мой атаман». «Ну как? Уже оправился от ран?» «Болит еще, но скоро заживет». «От нас тот Анкуддинов не уйдет». «У каждого из нас своя дорога. Кто грех свершил, ответит перед Богом». «Да». «Слыхал, Дежнев, ты про князца Сахея?» «Да, кое-какие сведения имею». «Бунтарь. Государя не признает. Ясак в казну России не дает. И им убит уж не один казак. Всех уложил, кто шел сбирать ясак». «Я слышал. Но таких осталось мало. Якутам всем теперь понятно стало, что мы пришли к ним с миром, и нам нужно, чтоб меж собой народы жили дружно». «Указ про это строгий у царя. Не убивать, не бить людей зазря. Даю тебе, семейка, поручение. Я знаю, ты проявишь все умение. Мне сказывали, где-то в зимовье он на Вилюйской прячется земле. Иди к Сахею, обуздай коня. А если что, прости. Прости меня. Хочу я верить, смерти не случится. Я буду за тебя, Семен, молиться». «Ну что, показал им Дежнев, где раки зимуют?» «Ишь ты! Так ведь его не за войной отправили, а за миром. Вот ты бы как поступил?» «Ну, не знаю. Захватил бы этого Сахея в плен». «Эх ты, террорист юный. А вот Дежнев, наоборот, вышел к Сахею с открытым сердцем, подняв ружье над головой». «Тойном, вот этот русский вышел к нам с ружьем и направлялся прямо к тебе в дом». «Ты шел ко мне? Хотел меня убить? Забить его, как тех троих, забить!» «Постой, Сахей, дай слово мне сказать. Успеешь ты меня с пути убрать? Если бы хотел тебя убить, поди уж час, как мог бы ты не жить. Я к вам пришел с ружьем, но не стрелял, а людям твоим сам ружье отдал». «Однако, правда, сам ружье отдал, а руки я потом ему связал, ну, еще в лицо рукой немного дал». «Ну, а рубаху-то зачем порвал?» Послушай-ка, Сахей, что я скажу. Конечно же, я жизнью дорожу. Но знаю я, что в каждом из всех нас живет добро, что спрятано от глаз. Какое там добро, коль смерть за смерть? Готов я за народ свой умереть. Вы земли отнимаете у нас. За это смертью я караю вас. Скажи, Сахей, а у тебя есть дети? 5 сыновей живут на этом свете. Ты хочешь, чтобы долго они жили? Или чтоб в сражениях голову сложили? Я знаю, где живет твоя семья. Но даже мысль не допускаю я, чтобы тобой любимые так дети за всех убитых не были в ответе. Так убейте их! Чего вы ждете? Тогда вы все в крови своей умрете. В России государь-правитель есть. И мы здесь защищаем его честь. И он, Сахей, издал такой указ, чтоб без причин не трогали мы вас. Чтоб дружно на земле российской жили. Чтобы друг друга смертью не косили. Без вас мы жили, зверя добывали. А вы пришли и все у нас отняли. Я добываю соболя трудом. И должен вам отдать его потом. Я это знаю. Да, ты прав, конечно. Но продолжаться так не может вечно. По океанам европейцы бродят и тоже земли новые находят. У них земли-то мало. Коль придут, то вашу землю точно отберут. А мы, ты видишь, с миром к вам пришли. На всех нас хватит, матушки земли. Нас всех нас хватит. Ну а коли так, зачем я должен вам платить, ясак? Ты объясни. Я это не пойму. Пушнина эта вся идет в казну. Я лично понимаю это так. С нас 10, ну а с вас ясак. Но все равно у нас своя земля, своя тайга, лазы и поля. Все это мы у вас не забираем. Мы на восток Россию расширяем. Мы с вами жить хотим в едином царстве, в российском, очень сильном государстве. Мы и без вас в согласии живем. Коней разводим и коров пасем, пушнину добываем, рыбу ловим. Друг к другу в гости тоже с миром ходим. Тебе, Сахей, я тайну не открою. Вы меж собой враждуете порою. Вот летом батурусские якуты на таттинцев напали очень круто. Угнали скот, коров и лошадей, кнутами били, резали людей, и я туда был послан воеводой, чтоб помирить 2 родственных народа. Я долго с ними вел переговоры, и удалось мне погасить раздоры. И как же ты сумел их убедить? Другая сила против силы может быть. Закон, перед которым все равны, и все должны закону быть верны. Красиво говоришь. А сам-то скоро назад уедешь, в русские просторы. По совести ты задал мне вопрос. Да нет, Сахей, я здесь корнями врос. Женился я, жена моя якутка. Растет сынок любим, еще малютка. Жену мою зовут Абакаяда. Коль я вернусь, безумно будет рада. А коль в могилу ты меня уложишь, себе ты в этой жизни не поможешь, не спрячет километров тебя 1000. Ее родня хоть где тебя отыщет. Заключим мировую, и тогда спокойно проживешь свои года. Да, принесли тебя ко мне ветра. Обдумать надо мне все до утра. Ночь прошла. Дежнев не сомкнул глаз до рассвета, а утром заходит к нему Сахей, а за ним еще один якут, и несет он на копье связку соболиных шкур. Я все обдумал. Я всю ночь не спал. И понял. Зря людей я убивал. Ты победил не пулей, а словами. И понял я, что надо ладить с вами. Ты смог меня речами убедить. Дань заплатил, и можно мирно жить. Коль будут все закону подчиняться, то за детей нам можно не бояться. Поклон тебе, Сахей, за мысли эти. Пусть в дружбе вырастают наши дети. Я мировую с вами заключаю. С тобою эти шкуры отправляю. Слушай, дед, вот ведь какой он молодец. Победа без единого выстрела. К сожалению, не все победы проходили мирно. Однажды на отряд Стадухина и Дежнева, состоящий из 14 казаков, напали ламутские тунгусы, и было их поболее 500. 500 человек? И хоть победа и была за казаками, но Дежнев-то был ранен одной стрелой в руку, а другой стрелой в правую ногу. Но как только Дежнев пошел на поправку, его навестил атаман Стадухин. Ну вот, Дежнев, опять свела судьба. Стадухин, атаман, ну, брат, дела. Пришел ты сам или какой приказ? О том Дежнев не спрашивает нас. Сейчас пора такая настает. И швед, и немец на восток идет. И кто сойдет на землю с корабля, поставит флаг, считай того земля. Да, надо на восток по морю плыть, чтоб европейцев этих упредить. Восток для нас пока еще пустырь. Течет одна река там, Анады. И надо нам туда когда-нибудь по морю проложить великий путь. Наслышан я, как ладишь ты с людьми. Ты с миром к ним идешь, не по крови. На Яну через горы мы пойдем. Ясак в казну хороший соберем. Чтобы державу нашу укрепить, до дней последних ей готов служить. Ранним утречком на берегу реки Лены собрались провожающие. Вышла провожать мужа и Абакаяда с сынишкой на руках. Ну, вот, ты снова уезжаешь. Меня одну в печаль оставляешь. Такая уж судьба и доля. На все дела Господня воля. С собой возьму я твою грусть. И через год назад вернусь. Сын будет сильным подрастать, чтоб за Россию постоять. Семейка, за тебя волнуюсь я. В какие уезжаешь ты края? Я же сказал, что через год вернусь. Я буду ждать. И я тебя дождусь. Возьми с собой для верности вот это. Хранит тебя пусть сила амулета. Спасает от болезней и от смерти. Шаман сказал, он вернется. Верьте. Дежнев, уже торопят нас ветра. Нам отправляться в дальний путь пора. Отходим! Я вернусь! Потом были поиски новых земель для государства российского. Подожди-ка, дед, мы когда с тобой в инете смотрели, я там кое-что про это видел. Я сейчас! Вот, смотри! Великий государь, будучи на Колыме, торговые и промышленные люди били челом тебе, чтобы Федота Алексеева с товарищами отпустили по твоему государеву указу на новую, на Анадырь реку для прииску новых неисачных людей. И шли мы морем на 7 кочах 90 человек. Ну что, Дежнев, походу все готово. Попробуем, Федот, прорваться снова. Эх, как бы в прошлом годе льды не встали, мы бы на дырь реку уже достали. Надеюсь, я, Господь, поможет нам. И выйдем мы к далеким берегам. Ну а зачем ты Анкудинова берешь? Ведь у него в башке один грабеж. Я знаю, он разбойник и бандит. Там, где пройдет, земля под ним горит. Я, как и ты, ему совсем не рад. Но с ним же люди, у него отряд. И он сказал, что все равно пойдет и кость свой вместе с нами поведет. Ты знаешь, писал он воеводе, что командиром хочет быть в походе. Ну, я тебя, семейка, отстоял. Ты за меня ведь жизнь чуть не отдал. Да будет вспоминать. Ведь наше дело, чтобы душа от жизни не черствела. У нас, Дежнев, поход тяжелым будет. Останутся не все живыми люди. А ты на карту жизнь свою не ставь. Вместо себя кого-нибудь отправь. Так поступить, Семен, я не могу. Я честь превыше жизни берегу. Поэтому иду с тобой вместе. Не посрамлю доверие без чести. Но с Богом! Пусть попутные ветра нам помогают каждый день с утра. С Богом! Казаки! Танц! Отдать швартовые! Поднять паруса! Вперед! Пойте дальние года, ой, неведомо куда, ой, неведомо куда, шли лихие казаки, ой, в далекие края, где неведома земля, где неведома земля. Шли лихие казаки на служение царю, встретить новую зарю, встретить новую зарю. Шли лихие казаки. Поход этот был трудный. Коч, суденушка небольшое, метров 15-20 в длину. А в море во время шторма бросает его как щепку. Ну, черт! Коч Анкудинова разбила. Людей уж половину в море смыло. Быстрее, быстрее к берегу, вперед! Погибнем всех! Нас тоже разобьет! Хранитель ангел мне приснился мой. Не скинем мы под гневной волной, а коль случится, значит, так и будет. Быстрее! Там в беду попали люди! Спасите! Серёг! Бросай веревку вслед за мной! Казак он погибает под волной. Серёг, да ты с ума сошёл! Куда? Обоих покороны, господа! Спаси! Да ты ж меня задушишь! Отпусти! Баба, кидай веревку! Да точнее! Ты ж видишь? Ветер дует все сильнее! Да вижу, вижу! Плохо его дело! Эх, не туда веревка полетела! Храню, пусть не придет беда. Храню, не сгубит тебя вода. Храню во имя моей любви. Я заклинаю. Живи! Гляди! Серя! Гляди-ка! Ну и штуки! Веревка против ветра! Тяни ему в руки! Хорош болтай! Давай быстрее тяни! Куда на волне еще они? Ну! Слава Богу! Выжили! Спаслись! Зато Дежнев! Ты ангелу молись! Я видел, Там женщина была. Веревку ж прям в руки подала. Знаешь, дед, я бы, наверное, за таким человеком, как этот Анкудинов, в воду прыгать не стал. Так ведь не о тебе речь. Думаю, был у них после того серьезный разговор. Скажи, Семен, зачем ты меня спас? Это вроде как вражда с тобой у нас. Мне, Анкудинов, нет совсем нужды с тобой или с кем другим иметь вражды. Но ты ж погибнуть мог тогда со мной. Откуда благодетель-то такой? От Бога людям всем дано добро. Мы сами на земле родили зло. Больная зависть губит души наши и убивает совесть. Вот что страшно. Такая жизнь, Семен. Коли не ты, то кто-то заберет твои мечты. Поэтому ты грабишь тех людей, которые в пути тебя слабей. Все грабят. Ты же знаешь, воевода крадет и у царя, и у народа. Десятником, чтоб стать, или атаманом, надо деньгой набить его карманы. Вокруг него сплошь и рядом подхалимы, только одни они ему любимы. Господь всему судья, ему зачтется, когда душа на небо вознесется. Но ты одной-то меркой всех не мери. С надеждой надо жить в душе и с верой. А верить-то кому сегодня можно? Бесчестно обирает нас таможня. Приказчик или десятник норовит украсть себе, на том вся жизнь стоит. Но в жизни есть понятия другие, которые для сердца дорогие. Есть три святые истины на свете. Отечество, родители и дети. И как бы ни терзали нас года, во имя них должны мы жить всегда. И я святым тем истинам служу. За них, коль надо, голову сложу. И я служу России, как могу, иначе б не был здесь, на берегу. Спасибо, что решил меня спасти. Коль можешь, то за случай тут прости. Мне доброту твою уж не забыть, но не могу с тобой рядом быть. Прости, коль сможешь, вот что я скажу. К Федоту я на коч перехожу. У каждого своя дорога. Нам не дано других судить. Прощение просят пусть у Бога. В Его лишь силах нас простить. И шторм такой был не единственный. Во время одной бури разбила коч и Семена Дежнева. Да, долго же по морю нас носило. Но, слава Богу, к берегу прибило. Не дай Господь еще когда-нибудь держать с такой погодой в море путь. От коча только доски нам достались. Молись, чтоб под волной не остались. Где ж Алексеев? Жив ли он на свете? Нас разбросало, как поднялся ветер. Куда же привела нас всех дорога? Коль хочешь знать, спроси у Бога. Так, российскую мы землю обогнули, от каменного носа повернули. А после где-то виделись вдали, как будто очертания земли. Один лишь Бог нам может дать ответ. Быть может, виделся там новый свет? Могу хоть с кем сейчас поспорить я. Я видел ясно, там была земля. Мы точно земли новые открыли. И после носа шли мы по проливу. Когда нас ветром по волнам болтало, я видел, в море речка вытекала. Я тоже видел речку ту с мостка. Быть может, это Анадырь-река? Так что ж мы, получается, уцели? Разбит наш коч. Но мы же уцелели. По берегу нам надобно пройти. Ты явно хочешь женщину найти. Конечно же. А может, даже две. Та, что постарше, подарю тебе. К селению нам надобно прибиться. И сразу, чтобы стать своим, жениться. Я вижу, что вы духом не упали, а женщинах серьезно замечтали. Так, чтобы выжить, надо быстро нам идти до Анадыра по горам. По берегам расти там лес должен. Днем звери, птица. Нам спасенье он. Тут нету ничего, кроме камней. Конечно же, туда. И поскорей. Ой, да был их путь далек. Через запад на восток. Через запад на восток. Шли лихие казаки. Там, где шли, вставало срок. Знал об этом только Бог. Знал об этом только Бог. Далекие казаки умирали в тех краях. С инородцами в боях. С инородцами в боях. Те лихие казаки не сбылись со все мечты. И стоят теперь кресты, и стоят теперь кресты, где уснули казаки. Дед, смотри, еще исторический архив. Снова отписки Днежнева. А я от тех товарищей своих остался всего 24 человеками. Остался всего 24 человеками. И тех товарищей моих зимним путем на лыжах, нартах, в стужу и в голоде, и со всякою нуждой на Анандыр реку доволокся аж за 10 недель по горам. Всего 12 человеками. И с теми своими товарищами, не хотя голодную смертью помереть, ходил я в поход к Канаульским и к Ходынским неисачным мужикам. И резали меня в грудь ножом. Но поймали мы в аманаты двух мужиков Анаульского роду. И под тех аманатов сбирается твой государев Исак немалой. И впредь по той Анандыр реке и по иным посторонним рекам будет сбираться по все годы с прибавкою. И рыбий зуб кость проведали, и по все годы промышляют моржей для кости рыбья зуба охочие служилые и промышленные люди. И служил я на Анадыре реке 12 лет. И по твоему, великий государь, указу, якутского острогу сын боярской, Курбат Иванов, служилыми людьми, на Анандырь реке принял у меня холопа твоего, Острожек на реке и принял аманат. У меня холопа твоего, острожек и аманатов. Так Дежнев, получается, только через 12 лет вернулся? Ну да, даже поболе будет. Вот и вернулся я, Абакаяда. Ты где-то далеко, но знаю, рада, что все же я вернулся в край родной. И сын любим стоит сейчас со мной. Ты обещал вернуться через год. Я по утрам молилась на восход. Туда, где солнце каждый день всходило и Бога сохранить тебя просила. Так каждый раз встречала я рассвет. За годом год промчались 20 лет, тоска, печаль мне сердце все изъела, но никогда о том я не жалела, что ты мелькнул в судьбе моей, как луч, как солнце улыбнулся из-за туч, как ветер прилетел издалека, мне о любви шептали облака. Прости, что я тебя не дождалась. Моя любовь слезами пролилась. Как только ты шепнешь, любимый, мне, я сразу прилечу к тебе во сне. мы с матушкой ходили по утрам навстречу улетающим ветрам. Она тебе рукой всегда махала, как будто в путь далекий провожала. Ветрам всем наказала передать, что будет бесконечно тебя ждать. Мне трудно объяснить тебе, сынок. Но поступить иначе я не мог. Мужчине жизнь иначе не прожить. Мы государю все должны служить. Под стрелами в походах умирать. В морских штормах на кочах погибать. Порой не есть, не пить и замерзать. Идти на смерть с желанием побеждать. Таких, как я, сынок, в России много. И у тебя такая же дорога. Любить царя сильнее, чем жену. Прости, отец. Я это не пойму. У всех мужчин есть долг. Отдать отчизне во имя ее славы своей жизни. Так было, есть и будет так всегда. Мужчин несут вперед судьбы года, а женщины любовь их берегут. Растят детей, надеются и ждут. Милосердный государь, милосердный царь государь, и великий князь, царь Алексей, и великий князь Михайлович, Алексей Михайлович, служил я тебе, великому государю. Всякие твои государевы службы на великой реке Лене и по иным дальним сторонним рекам в новых местах, на Яне и на Эмиконе, и на Индигирке, и на Алазейке, и на Ковыме, и на Нандыре реках, без твоего государева денежного и хлебного жалования, своими деньгами. И будучи на той, твоей великого государя службе, поднимаючи собою и служа тебе многое время без твоего жалования, и маючи иноземцев в аманаты голову свою складывал, раны великие принимал и кровь свою проливал, холод и голод великий терпел, и помирал голодной смертью. И на службе той будучи, от морского разбою обнищал и обдолжал великими неоткупными долгами. И в тех долгах в конец погибаю. Государь, пожалуй меня, холопа своего, своим государевым денежным и хлебным жалованием за те прошлые годы, а за мое службишко и за кровь, и за раны, и за многое терпение, пожалуй, государь, меня прибавочным жалованием. Пожалуй, государь, чем тебе, великому государю, прибавочным жалованием. Чем тебе, великому государю, Бог известит. Да. В конце жизни Дежнев с обозом Исаака прибыл в Москву для получения жалования за 21 год. Свиделся он Иисусовым отцом Дарьяны. Ну вот, Москва, хватило еще сил к тебе вернуться. Усов пригласил. Неужто не забыл доселе он, что я в Дарьяну был тогда влюблен? Так вот, каков казачий атаман. Немало, видно, тело носит ран. Но крепок и силен, хотя в годах горит еще огонь в твоих глазах. Служил я правдой матушке России. И эта правда мне давала силы. Ну, проходи. Давно хотел я встречи, чтобы из уст твоих услышать речи. Приказчик у меня был, Алексеев. Служил с Федотом я на Енисее. Что знаешь ты о нем? Скажи-ка мне. Потом Господь нас свел на Колыме. На семи кочах вместе мы пошли, чтобы найти восточный край земли. По слухам, где-то в море с гор вливалась река, что она Дыром называлась. Мы шли. Порой штормило нас до рвоты. Мой коч остался цел. И коч Федота. Пять кочей поглотило дно морское, а мы вдвоем поспорили с судьбою. Потом нас ветры в море разделили, и каждому достались свои мили. Федота я снабдил в Сибирь деньгами. Был договор серьезный между нами, чтоб он богатство новое искал и деньги эти, чтоб приумножал. Он говорил, что должен оправдать доверие, что ты ему смог дать. Он честный был, надежный, верный, мудрый. И жизнью рисковал, уйдя в путь трудный. Не знал он, как дорога обернется, но верил, обязательно вернется. Он слова чести был всегда достоин. Так и случилось. Он погиб, как воин. А я-то уж подумал грешным делом, что спрятался в Сибири он умело. Приумножая деньги, жизнь любя в краю далеком, только для себя. С Федотом шла якутская жена. Мы встретились, поведала она, не взяли его море и враги. Скончался Алексеев от цинги. Спасибо, атаман, тебе за весть. Давай по рюмке, за Федота честь. А ты опять в Сибирь, в обратный круг? На родину сперва, в родной Устюг. Хочу родной землице поклониться. Лет 35, как с ней пришлось проститься. Там первая любовь моя Дарьяна мне ладанку дала, как провожала. На всем пути, где жизнь моя прошла, она меня от смерти берегла. Дарьяна? Имя ты проговорил. Так это ж я ей ладанку дарил. Постой, казак, послушай, неужели передо мной тот парень? В самом деле? Он самый. Тот прощальный разговор. И слезы ее в сердце до сих пор. О, Господи! Я не умру спокойно. Зачем я поступил так недостойно? Тогда просил ты вас благословить, в Сибирь с тобой Дарьяну отпустить. Еще сказал, чтоб не жалеть о том. Твои слова я вспоминал потом. Прости меня, прошу тебя, прости. Хотя ее уж этим не спасти. За что простить? Нет, я не осуждаю. Мне грустно за тебя, я понимаю, что ты добра для дочери желал, когда меня с Федотом отправлял. Желание добра, как злая сила, когда судьбу других вершит она. Ох, как она уйти с тобой просила, рыдала, умоляла, голосила. Ее я не послушал все равно. Ведь я-то свято верил, через год ее любовь к тебе совсем пройдет. Нашел ей мужа с титулом, с богатством. Всю жизнь могла бы в роскоши купаться. Любовь к тебе так свято берегла, что честь отдать другому не смогла. Да кто мы все? Песчинки в мире этом. Уйдем из жизни ночью и с рассветом. Помчатся мимо нас вперед другие, а мы, какие б не были лихие, и сколько б не изъездили дорог в краях, где с нами был один лишь Бог, и сколько бы открытий не свершили, останемся во времени, где жили. Он временный всегда, любой успех. И это ожидает жизни всех, поэтому не надобно тужить. Хоть трудную, но смог я жизнь прожить. Я так любил. Любили и меня. Живым остался в пламени огня. Не утонул в стихии, как другие друзья мои, мне очень дорогие. Вонзались в мое тело стрелы, пули, от коих насмерть многие уснули, от голода в бессилии упали, от холода замерзли и пропали, а я живу, живу за них, за всех. Ругать свою судьбу — великий грех. Одно есть счастье в жизни этой — жить! Царю, России, матушке служить и знать, что утром вновь придет заря, и верить в то, что жизнь прожил не зря.